А еще через 2 дня, набив переметные суммы деньгами и сторговав в деревне лошадей, Иван и Сергий съехали со злополучного постоялого двора и двинулись по направлению к реке Бугр. Там, за бугром, начинался Вондерланд, конечная цель их путешествия. «Ты знаешь, Сергий, чем знаменита эта река?» – спросил Иванушка, когда они проезжали по мосту. «Нет, чем?» «Раньше в ней жило громадное чудовище – многорукий, многоротый, многоглазый Авир. Некоторые даже утверждают, что у него были еще и длинные щупальца с когтями и присосками. И оно пожирало каждого, кто пытался перебраться на другой берег. Ну, или почти каждого. Редкому счастливчику удавалось пробраться мимо него живым, но никогда невредимым». «И что с ним стало? Тоже пал жертвой легендарного Елисея?» Иван неодобрительно покосился на друга, но, вовремя вспомнив, что понятие ирония серому сроду неизвестно, продолжил. «Нет, этого подвига среди приключений королевича Елисея не было. Возможно, потому что он не успел до него добраться». «А кто успел?» «Никто. Оно и сдохло само». «Отчего же?» По-настоящему заинтересовался Серый, наверняка не без задней практической мысли. Во время последней религиозной войны в Вондерланде целые толпы беженцев устремились во всех направлениях, в том числе и в Лукоморье. «Понятно. Оно обожралось». «Ну, можно назвать это и так». «А как еще?» – хмыкнул волк. «А из-за чего была война?» «Ну, как всегда. Из-за дискуссии по важному теологическому вопросу, способному оказать долгосрочное влияние на всю общественно-политическую». «А короче?» «Еще короче. Если можно». «Да, конечно. Видишь ли, в священной книге Памфомира Памфалона было сказано, что во время 100-дневной проповеди на нем была синяя туника». «Ну и что? По-моему, все предельно ясно. Не вижу тут повода даже для маломальской драки, не говоря уже о войне». «Это тебе ясно. Но дело в том, что вондерландцы – народ, крайне приверженный моде и вообще всему красивому, яркому, нарядному. И, как следствие этого, например, в их языке имеется 32 слова только для обозначения оттенков синего. Понимаешь?» Волк ненадолго задумался, кивнул. «Теперь понимаю. Если бы оттенков синего у них было хотя бы 20, Авир остался бы жив». «Ну, в общем-то, да». «И кто победил?» «Маджента». «Да, к синему это имеет весьма отдаленное отношение. Но это были еретики, про которых в полусражении правоверные забыли. А, по-видимому, когда вспомнили, было уже поздно. Если, конечно, еще было кому вспоминать». «И какие же далеко идущие последствия имела их победа для Вондерланда?» «Теперь балахон их первосвященника цвета маджента. И имя первосвященника звучит так же – кардинал Маджента». «И все?» «И Авир сдох в жутких конвульсиях». «Стоило оно того!» – фыркнул Серый. «Я о балахоне». Царевич пожал плечами. «Лично мне больше симпатичен подход к проблеме религиозных войн в Вамаясе». «Какой?» «Ты знаешь, в Вамаясе вот уже 500 лет не было ни одной религиозной войны. Но вовсе не из-за похвального единогласия их духовенства в вопросах богослужения. Нет. Просто один вамаясский правитель когда-то повелел запирать всех дискутирующих богословов в одном монастыре. Баолинь, по-моему. Без пищи и воды. И не выпускать до тех пор, пока они не придут к консенсусу». «Они же запертые. Как они туда прийти должны?» «Не понял, Серый?» «В смысле, к единому мнению». «А-а-а, и твердо следовал своему однажды принятому решению. И поэтому у богословов было несколько вариантов. Или умереть от голода и жажды, или найти общий язык, или... перебить противника. Именно. Причем голыми руками или при помощи подручных средств. Книг, кисточек, масляных светильников, циновок и тому подобного. Так как перед заходом их тщательно обыскивали и отбирали все, что могло хоть отдаленно сойти за оружие. Почему? Искренне удивился волк. Ведь так было бы проще. Ну, наверное, потому что правители всегда надеялись все-таки решить вопрос мирным путем. И решался хоть раз. Судя по тому, что теперь любой монах может голыми руками, ну или при помощи мухобойки, уложить на месте за 2 минуты до 20 вооруженных человек, в богословии неискушенных. М-да, религия – страшная сила.